Каума. Посреди океана Варукаши, на благом острове, Ахура Мазда сотворил дерево бессмертия Хауму, царя и рату всех лекарственных растений. В ствол Хаумы Бог поместил Фраваши Заратуштры, и она пребывала там под охраной Воху-Ману и Аша-Вахишты, покуда пророк не воплотился, ознаменовав своим приходом в мир наступление последнего периода истории, эры разделения добра и зла. Сторожить Хауму от девовских Хравстра Творец назначил 99999 фраваши праведных и священной рыбе Кара. Птицы похитили семена целебного дерева и разнесли их по всей земле. С тех пор Хаума желтая, золотистая, врачующая, прекраснейшая из всего, что есть в мире, растет повсюду в Хванирате на горных склонах. Может быть, и в остальных Каршварах она тоже есть, но этого никто не знает. Смертным закрыты туда пути. Милостивый к людям Ахура Мазда открыл им чудесные свойства золотистого растения. Хауму нужно замочить в воде, потом истолочь в ступке, выжать сок, смешать его с молоком и ячменными зернами и оставить бродить на несколько дней. Все это нужно проделать под пение гимнов Ясны, восхваляющих растения Хауму, напиток Хауму и златоглазого Хауму, бога этого напитка. «Я славлю облако и дождь, которые дают расти твоему телу на вершинах гор. Я славлю высокие горы, где ты вырос, о Хаума! Я славлю широкую, обширную, неустанно производящую благодатную землю, твою опору, о Хаума праведный! Я славлю поле, где ты, благовонный, растешь, смелое и прекрасное растение Мазды, о Хаума! Размножайся силою моей молитвы, всеми своими корнями, всеми побегами и всеми ветвями!» Божественный, опьяняющий напиток Хаума наливает тело силой, дает здоровье, исцеляет от недугов, продлевает жизнь, воодушевляет на борьбу с девами, укрепляет в праведности и вере. Испившему его откроются сокровенные тайны мироздания. Он легко отличит истину от лжи, добро от зла, распознает злоумышление Ахримана и победит вражду всех девов. Первым человеком на земле, выжившим сок Хаумы, был Вивахвант. За это богоугодное деяние на него снизошла благодать. У него родился сын Йима, который стал царем. Йима, блестящий, богатый стадами, сиятельнейший среди рожденных, солнцеподобный между людьми. И на всех, кто выжимал сок Хаумы, снисходила великая благодать. Парушаспа, отец Заратуштры, тоже выжимал Хауму. Ахура Мазда, в знак своего благоволения, даровал Хауме расписанный звездами пояс, и Хаума, опоясавшись им как праведный зороастриец, выступил на защиту благих мыслей, благих слов и благих дел великого Творца. Он стал преследовать лжецов, разбойников, убийц, сладострастников, колдунов. Хвала Хауме! благ Хаома. Он отдаляет смерть, он побеждает ложь, он устремляет душу зороастрийца навстречу Слову Божьему. Он дает силу упряжке лошадей, знание и чистоту тем, кто прилежно изучает священные тексты. Мужей, девицам, твердых в вере детей, родителям. Он — недруг для всех приверженцев лжи, прекрасный, златоглазый. Хвала Хаоме!